сестра становилась уже моим настоящим другом, с которым мог я делиться всеми моими детскими чувствами и мыслями. Так прошел декабрь, и наступил Новый год, который я встретил с каким-то особенным чувством и ожиданием. Вдруг на другой день мать говорит мне: «Сережа, хочешь ехать со мной в Казань? Мы едем туда с отцом на 2 недели». Я обрадовался выезду из Чурасова и отвечал, что очень хочу. «Ну так собирайся». Я обещал собраться в 30 минут, но вдруг вспомнил о сестрице и спросил: «А сестрица поедет с нами?» Мать отвечала, что она останется в Чурасове. Это меня огорчило. Когда же я сказал сестрице о моем отъезде, она принялась горько плакать. Хотя я был горячо привязан к матери и не привык расставаться с нею, но горесть сестрицы так глубоко меня потрясла, что я, не задумавшись, побежал к матери и стал ее просить оставить меня в Чурасове. Мать удивилась, узнала причину такой быстрой перемены, обняла меня, поцеловала, но сказала, что ни под каким видом не оставит, что мы проездим всего 2 недели и что сестрица скоро перестанет плакать. Я печально воротился в детскую. Бедная моя сестрица плакала навзрыд. Ей предстояло новое горе. Мать брала с собой Парашу, а сестрицу мою Прасковья Ивановна переводила жить к себе в спальню и поручала за ней ходить своей любимой горничной Акулине Борисовне, женщине очень скромной и заботливой. Неожиданную поездку в Казань устроила сама Прасковья Ивановна. Мать еще прежде не один раз говорила, что она хотела бы побывать в Казани и помолиться тамошним чудотворцам, что она не видывала мощей и очень бы желала к ним приложиться, что ей хотелось бы посмотреть и послушать архиерейской службы. Прасковья Ивановна, казалось, и не заметила этих слов. Когда стало приближаться крещение, которое было в то же время днем рождения моей матери, то мать сказала один раз, разговаривая с Александрой Ивановной в присутствии Прасковьи Ивановны, которая играла с моим отцом в пикет, что очень бы желала на 6-е число куда-нибудь уехать, хоть в Старое Багрово. «Я терпеть не могу дня своего рождения», — прибавила мать. «А у вас будет куча гостей. Принимать от них поздравления и желания всякого благополучия и всех благ земных — это для меня наказание Божье». Вдруг Прасковья Ивановна обратилась к матери моей и сказала: «Послушай, Софья Николаевна, что я вздумала? Тебе хотелось помолиться казанским чудотворцам. Ты не любишь дня своего рождения, я и сама не люблю моего. Чего же лучше? Поезжай в Казань с Алексеем Степановичем. Вы больше 2 недель не проездите, до Казани всего 2,90. Мать очень охотно приняла такое предложение, и 3 января в прекрасной повозке со стеклами, которую дала нам Прасковья Ивановна, мы уже скакали в Казань. Вместо радости, что я хоть на время уезжаю из Чурасова и увижу новый богатый город, о котором много наслышался, я чувствовал, что сердце мое разрывалось от горя. Милая моя сестрица, вся в слезах, с покрасневшими глазами, тоскующая по своем братце и по своей няне, но безмолвно покоряющаяся своей судьбе, беспрестанно представлялась мне, и я долго сам потихоньку плакал, не обращая внимания на то, что вокруг меня происходило, и против моего обыкновения, не мечтая о том, что ожидало меня впереди. А впереди ожидало меня начало важнейшего события в моей жизни. Здесь прекращается повествование Багрова внука о своем детстве. Он утверждает, что дальнейшие рассказы относятся уже не к детству его, а к отрочеству. С. А.